Ложкино мне было хорошо знакомо. Приходилось наведываться в те места и не раз. Деревушка тихая, неприметная, со старыми покосившимися домами. Правда, теперь там некоторые сознательные граждане стали возводить на месте гнилых построек скромные дачки. Поскольку Ложкино не считалось элитным районом, никакого водоема поблизости, земля плохая, глинистая, то и дач там выросло немного. И народ по большей части жил там простой, работящий. А вот лес там рядом был большой, и затеряться в нем, если понадобится, совсем не трудно. Да и я в этом лесу ориентировалась хорошо, поскольку приходилось бегать в тех местах. В общем, вариант Ложкина меня полностью устраивал. «Позвольте поинтересоваться», — подал голос Сергей Сергеевич, — «где Анатолий и почему он за мной не приехал?» «У него другое, не менее важное задание», — ответила я. «Анатолий должен сидеть дома, чтобы ваши похитители не заподозрили что-то неладное». «А что вообще происходит? Почему меня похитили?» «Скоро мы заберем вашего сына, и он вам все подробно расскажет». Дача в Ложкино встретила нас прохладно. Дом давно не топился, и здесь было довольно свежо, несмотря на летнее время года. Но, в общем, все довольно прилично. В меру чистенько. Сергей Сергеевич на правах хозяина, пусть и временного, сразу включил электрический чайник и достал из буфета пакет с печеньем. «Нам надо подкрепиться», — заявил он, и, смахнув с табуретки пыль, уселся за стол. Я повторила его действия, слегка почистила свое посадочное место и устроилась напротив. «Как вас зовут?» — спросил старик, глядя мне в глаза. «Евгения Максимовна». «Где вы научились так драться?» «В Ворошиловке, подразделение Сигма». Не без гордости ответила я, зная, что на человека, когда-то работавшего в разведке, мои слова произведут впечатление. Я не ошиблась. Старик присвистнул и одобрительно кивнул. «А почему Анатолий нанял вас, женщину?» Этот вопрос я просто ненавидела. «Вы имеете что-то против?» «Не хочу вас обидеть, но с женщинами работать не люблю. Вы слишком непредсказуемы и потому опасны». Совершенно спокойно опустил меня старый разведчик. «Не спешите делать выводы, вы меня еще не знаете». Чайник закипел. Мы молча попили чай и разошлись по углам на ночлег. Анатолию Лапину я решила пока не звонить и не предупреждать, что его отец свободен. А то на радостях Лапин-младший может наломать дров. Я набрала номер его мобильного телефона утром, в 9:30. Анатолий ответил сразу же, ждал моего звонка и нервничал. Дрожащим от волнения голосом он спросил: «Ну что?» «Все в порядке», — ответила я. «Через полчаса я буду возле вашего завода. Потяните время, а потом спокойно спускайтесь, я заберу вас». «Я поеду с вами», — Лапин-старший был категоричен в своем заявлении. «В этом нет необходимости. Я привезу вашего сына сюда». «Я поеду с вами», — не отступал старик, и я не стал его отговаривать. На проходной у завода керамической плитки я была ровно в 10. Здание завода мне понравилось. Не было тут высоких кирпичных заборов с колючей проволокой наверху, труб, источающих едкий вонючий дым. Все очень чистенько, аккуратненько. Я припарковала машину напротив ворот и приготовилась ждать своего клиента. Пока ждала, осматривалась на местности. Ряд иномарок стоял вдоль забора. В одной из них сидели двое. Один за рулем, другой на заднем сиденье. Оба курили. На подъездной дороге стояла старая потрепанная машина скорой помощи. Номера ее были заляпаны грязью. За рулем тучный мужчина лет 40. Он неотрывно смотрел на ворота завода, часто поглядывая на часы. Что-то мне подсказывало, что эти парни не просто так собрались у проходной. Они, как и я, поджидают кого-то. Не исключено, что мы встречаем одного и того же человека. У парня в иномарке зазвонил мобильный. Он коротко поговорил со своим собеседником и кивнул сидящему на заднем сиденье товарищу. Товарищ этот немедленно покинул автомобиль, обошел его справа и облокотился на капот, скрестив на груди руки. Клиент, похоже, приближался к выходу. Я решила подъехать ближе к воротам. «Мне не нравятся эти парни», — заметил Сергей Сергеевич, кивая на парочку в иномарке. «Мне тоже», — ответила я и достала из кармана мобильный телефон. Набрала номер Анатолия Лапина. «Как у вас дела?» «Все отлично. Я утер их, как щенков!» Анатолий от души посмеялся. Голос его немного дрожал, из чего я сделала вывод, что он разговаривает на ходу. «Вы уже вышли из кабинета?» «Я уже приближаюсь к проходной. Вы на месте?» «Да, и не только я». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Лапин-младший. «Увидите мою машину? Сразу заскакивайте на переднее сиденье, дверь я открою». «Вы думаете, что...» Он хотел еще что-то спросить, но я отключилась и поехала к проходной. Металлические двери завода стали медленно разъезжаться, выпуская Анатолия Лапина с территории. Он был напряжен, шел не торопясь, сжимая в руке кожаный портфель. Лицо его было бледное, глаза нервно бегали. Позади меня заработал двигатель скорой помощи. Парень из иномарки лениво отошел от капота машины и направился навстречу Лапину. Анатолий замедлил шаг, и в этот момент я надавила на газ, устремляясь к своему клиенту. Старик потянулся с заднего сиденья и открыл дверь у пассажирского сиденья. Я едва притормозила возле Анатолия, позволяя ему заскочить в машину, и резко сорвалась с места. Наши противники поначалу растерялись, но уже через секунду иномарка заревела и последовала за мной. Я выскочила на главную дорогу. Позади меня неслась иномарка. За ней едва поспевала скорая помощь. «Всем пристегнуться и наклонить головы», — скомандовала я, сворачивая направо. Я надеялась уйти подальше от города и затеряться в области среди лесов и многочисленных дачных построек. «Вы думаете, они будут стрелять?» — робко поинтересовался Анатолий. «Думаю, не будут. Сейчас они пытаются выяснить, кто посмел перейти им дорожку, и пока что-либо не выяснят, решительных действий предпринимать не будут. Но времени у нас все равно мало». «Анатолий, ты должен мне объяснить, что происходит, что ты натворил». Лапину-старшему волнения сына не передались, он намерен был прояснить ситуацию немедленно. «Не сейчас, папа», — проскулил Анатолий, зажимая голову руками. «Нет, сейчас». Старик схватил сына за воротник и потянул на себя. «На меня смотри, мальчишка!» Иномарка не отставала. А «Газель», не выдержав такого темпа, безнадежно отстала. В зеркало заднего вида я заметила, что в преследующей нас машине мелькнул автомат. «Похоже, нашим преследователям разрешили открыть огонь», — заметила я, и Лапин-старший немедленно повернулся назад, бросив своего непутевого сына. Сын немедленно уткнулся носом в свои колени. «У них американская штурмовая винтовка. По колесам стрелять собираются», — Сергей Сергеевич отметил очевидный для нас обоих факт. «Виляй задом побольше. В такой винтовке только 3 первых выстрела прицельные. Потом наводка сбивается от отдачи. Попасть будет сложнее». «Может, вы не заметили, но я уже давно виляю задом», — немедленно отреагировал я. «Значит, активнее виляй. Ну что за человек? Вот хочется ему меня жизни поучить». Грянул первый выстрел. Он прошел по касательной, чуть царапнув водительскую дверцу. На перекрестке я резко свернула. Машину немного занесло, но, выкрутив руль, я сумела выровнять движение. Иномарка попыталась повторить мой трюк, но у них это получилось очень коряво. Задними колесами машина скатилась в кювет, и теперь без посторонней помощи она просто не сможет вырваться на дорогу. Пока пассажир иномарки, забросив винтовку, раскачивал застрявший автотранспорт, я сумела прилично оторваться. Впереди была нерадостная картина. Высокий забор дачного кооператива под названием «Коты» и чистое, непригодное для езды поле вокруг забора. На территорию кооператива, ясно дело, заезжать я не имела права. Мне пришлось свернуть в первую же пригодную для проезда колею. Это была накатанная многочисленными автомобилями дорога прямо посреди небольшого зеленого леса. Скорее всего, где-то впереди имелся водоем. И по этой дороге заядлые рыбаки и дачники обычно добирались на отдых. Я ехала с максимально доступной на таком участке скоростью, оставляя после себя клубы дорожной пыли. Вот еще поворот. Я, не раздумывая, выкрутила руль и продолжила путь по другой, более узкой, но все еще пригодной для движения дороги. «Что вы делаете?» — закричал старик. «Куда вы едете? Вы хотите загнать нас в угол?» «Я хочу вырваться на трассу». «И с этой целью все дальше в лес углубляетесь?» «Лучше достаньте в аптечке мой револьвер. Он нам может пригодиться. Не разучились еще стрелять?» Лапин зло запыхтел и заерзал на заднем сиденье. «Да я стреляю так, как вы никогда не научитесь!» Я вытащил из-под сиденья свой Макаров. Через зеленую листву деревьев я видела, как позади нас мелькает машина преследователей, а впереди тупик, ствол большого старого дерева, перегородивший нам путь. Оставалось только одно — вступить в драку с преследователями. Я мельком взглянула на Лапина-старшего. Он понял, о чем я сейчас думаю, открыл дверцу и выскочил на улицу. Пригибаясь, старик добрался до ближайшего дерева и спрятался за толстым стволом. Я сделала то же самое и укрылась за старым дубом. Иномарка притормозила метрах в 50 от нас. Сразу оба ее пассажира вывалились на густую зелень. Один из них предпочел остаться рядом с автомобилем и использовать дверь машины как щит. Второй перекатился по земле, прижимая автомат к груди, и укрылся за деревом. Никто не начинал стрелять, и мы и они выжидали удобного момента. Мы с Сергеем Сергеевичем переглянулись, я кивнула, и он сделал первый выстрел. Пуля угодила в колесо иномарки, послышалось характерное шипение, машина немного просела. И тут же застрекотала двойная пулеметная очередь в направлении Лапина-старшего. Старик прижался спиной к стволу дерева, от которого во все стороны летели щепки. Я, воспользовавшись ситуацией, постаралась незаметно проскочить к машине противника, чтобы застать одного из стрелявших врасплох. Но тип, что укрывался за дверцей машины, увидел меня раньше, чем я успела спрятаться, и выпустил короткую очередь в мою сторону. Пуля просвистела у меня под ухом, я бросилась в траву и перекатилась к ближайшему дереву. Тонкий ствол дерева был ненадежным укрытием, поэтому мне пришлось открыть огонь на поражение. Тот, что прятался за машиной, был для меня недосягаем. Но со вторым я быстро справилась. Он неразумно вылез из-за своего укрытия, подставляя под пулю открытое плечо. Я немедленно воспользовалась ситуацией, и сразу две пули угодили ему в руку. Парень взвыл, и оружие выпало из его рук. Я метнулась к его пистолету, но в этот момент товарищ раненому выпустил в меня автоматную очередь. Одна пуля прошла по касательной и продырявила рукав моей куртки. Другая, не достигнув цели, попала в спину раненого парня. Он вздрогнул и завалился на бок. «Сука!» — заорал второй, когда понял, что убил своего же товарища. «Сука!» — повторил он и вскочил на капот своей машины, желая как можно быстрее добраться до меня. Я подняла пистолет, но выстрелить не успела. Раздался громкий хлопок, потом еще один. Парень на мгновение застыл, широко расставив руки, и упал на землю лицом вниз. Лапин-старший вышел из своего укрытия. «У меня не было другого выхода», — виновато сказал он. Я ничего не ответила. Взяла за руку одного из парней, прощупала пульс. Пульса не было. У второго тоже не прощупывался пульс. Мы расправились со своими преследователями, но узнать, кто их послал, мы уже не сможем. Я и Сергей Сергеевич обыскали парней. Никаких документов. Только пакетик с белым порошком в кармане одного и пачка сигарет у другого. В бардачке иномарки мы обнаружили карту Тарасова и упаковку салфеток. «Не местное, похоже», — заметил старик. «С картой города разъезжают». «Наверное», — ответила я. И тут послышался странный звук, какая-то навязчивая мелодия, и исходил этот звук со стороны моей машины. Через пару секунд стало ясно, что это звонок мобильного телефона. Я вздрогнула. «А где Анатолий?» Только сейчас я сообразила, что в перестрелке мы совсем забыли про Лапина-младшего, который оставался на переднем сиденье машины. Я посмотрела в сторону Фольксвагена. Пассажирская дверь закрыта, но уже издалека было видно, что переднее сиденье пустует. Я подлетела к машине и резко дернула ручку двери. Анатолий, свернувшись калачиком, лежал на резиновом коврике под сиденьем. «Как вы там поместились?» Я не сдержалась и улыбнулась. «Сам не знаю», — тихо ответил Анатолий, вытягивая шею. «Как-то сползал и сполз на пол». «Поразительно. Даже я не смогла бы так сложиться вчетверо, как вы». «Тряпка», — сурово заметил Лапин-старший. «Ты должен был стоять рядом с нами с оружием в руках, а не валяться под сиденьем, как собака». «Папа, но ты же знаешь, что я пацифист. Я не пользуюсь оружием». Анатолий выбрался из машины. «Ты тряпка, а не пацифист», — ответил Сергей Сергеевич и демонстративно отвернулся. Анатолий отряхнул свой изрядно испачканный пиджак, пригладил волосы и посмотрел на меня. Не обращайте внимания, я еще сумею себя проявить. Не сомневаюсь, ответила я с ухмылкой и скомандовала. Все в машину, нам надо выбираться отсюда. Мужчины послушно заняли свои места. В руках Анатолия запрыгал мобильный телефон и снова запипикала навязчивая мелодия из какого-то мыльного сериала. «Кто это вам так навязчиво звонит?» — поинтересовалась я, поворачивая ключ зажигания. «Не знаю», — испуганно ответил Анатолий и протянул мне свой мобильник, демонстрируя экран телефона. «Вот, смотрите, блокировка определителя». Телефон замолчал. «Выключите его, Анатолий Сергеевич. Тот, кто вам будет названивать, ничего хорошего не сообщит. Выключите». «Хорошо», — послушно согласился Лапин-младший. И, открыв заднюю панель телефона, вытащил сим-карту. «Теперь не дозвонятся». Мне с трудом удалось развернуться на маленьком пятачке и объехать иномарку. А через 10 минут Volkswagen уже ехал по трассе в сторону города. «Надо сменить машину». Я первый нарушил тишину. «У вас есть запасная?» — поинтересовался Лапин-младший. «Будет». Мы доехали до автовокзала. Я бросил Volkswagen во дворе соседнего дома, и на автобусе мы поехали в Ложкино. «Вам не кажется, что это слишком опасный способ передвижения?» — почти шепотом спросил Анатолий. «Опасно передвигаться сейчас на моей подстреленной машине. Я отвезу вас на дачу, а сама вернусь в город». Свою последнюю фразу я адресовала Сергею Сергеевичу. «У вас будет время поговорить, а у меня решить кое-какие проблемы». В ответ старик только одобрительно кивнул. Я оставила мужчин в доме, а сама таким же примитивным способом, то есть на общественном транспорте, добралась до города. Первым делом набрала номер Александра. Это мой старый боевой товарищ, который не любит задавать лишних вопросов, но очень любит получать немаленькие гонорары не за свое любопытство, а за свою отличную работу автомехаником. «Саня, опять моя машина нуждается в твоей помощи. Гони ее ко мне. Лучше сам забери, пожалуйста. Volkswagen на улице Воронова стоит, дом 15. Нет проблем». Ну что ж, это дело решили. Теперь не помешало бы привести себя в порядок, а для этого придется заехать домой. Тетя Мила встретила меня сдержанно, только удивленно приподняла бровь. «А как же рыбалка?» — растерянно спросила она. «Накрылась!» — разочаровала я свою тетушку и пошла в сторону ванны. Я так и знала. Тетя Мила шла позади меня и причитала. «Ты опять во что-то ввязалась. Тебе опять на месте не сидится. Ну когда ты только успеваешь?» «Тетя, поставь чайник, пожалуйста. Есть хочу». «Сейчас». Тетушка с готовностью поспешила на кухню. «Сейчас я тебя покормлю, несчастная ты моя». Для выхода в город я выбрала удобный и неприметный наряд. Потертые джинсы, бесформенная блузка, темно-синяя кепка, козырек которой удачно скрывал мое лицо. В таком виде я направлялась к своим дачникам, Лапиным. Чтобы добраться до Ложкина, я снова решила воспользоваться общественным транспортом. И потому направилась на автовокзал, откуда каждый час отходил рейсовый автобус. Как раз через 30 минут должен был отъезжать один из таких. В ожидании автобуса я стояла на остановке, с мнимым интересом пролистывая скучную газету. Напротив меня притормозила темно-синяя шестерка. Ее пассажирка, дама преклонного возраста, с чудными кудряшечками неестественного розового цвета, разглядывала меня с нескрываемым любопытством. Ее спутник, дедок лет 70, он же водитель шестерки, и не исключено, что по совместительству муж дамы с розовыми кудряшечками спешно выскочил из машины и подбежал к палатке табак. Двигатель его автомобиля остался включенным. «Здравствуйте!» — наконец-то выпалила дама преклонного возраста, не спуская с меня глаз. «Вы в Ложкино?» Я чуть не поперхнулась от удивления. «В общем, да. А что? Так давайте мы вас подвезем. Мы тоже к себе едем». «Интересно, куда это к себе?» Мои размышления прервал старик. Он вернулся к машине с 5 пачками явы золотой и протянул их кучерявой дамочке. «Убери в бардачок», — сухо скомандовал он. «Петрушечка, ты только посмотри, я нашу соседку встретила. Давай ее довезем до Ложкина». Дама кивнула в мою сторону. Я застыла удивленно, поглядывая на старика. Он не удосужился обратить свое внимание на мою скромную персону, хотя ограничился довольно вежливым согласием. «Конечно, с удовольствием». «Вы, наверное, меня с кем-то путаете?» – спросила я. «Да нет, что вы!» – рассмеялась дама. «Вы же наша новая соседка. В доме Владимира Сергеевича живете. Я видела вас вчера». «Владимир Сергеевич – это, наверное, друг Лапина-старшего, и это на его даче мы временно проживаем. Удивительно, какие наблюдательные нынче дачники пошли. И как только эта дамочка так быстро и легко узнала меня». «Да, вы правы. Я у Владимира Сергеевича живу». «Ну так садитесь скорее. Нечего вам в душном автобусе ехать. Мы заодно поближе познакомимся». Знакомиться с парочкой пенсионеров мне совсем не хотелось. Но отказываться я не стала и быстро проскользнула на заднее сиденье. Тут меня встретил настоящий рассадник. Большой деревянный ящик был сплошь уставлен многочисленными пластиковыми стаканчиками с землей и торчащими из земли зелеными росточками. Соседствовать с этим ящиком было несложно. А вот ветки трех саженцев, я с трудом вспомнила, что такие ветки с корнями называются саженцами, упорно лезли в лицо, цеплялись за кепку и блузку. Я постаралась бережно отодвинуть их от себя, но они настойчиво сопротивлялись и снова склонялись ко мне, царапая щеку. «Эти саженцы мы хотим посадить на своем участке», — пожилая дама с любовью говорила о молодых деревцах и ждала от меня восхищения. «Согласитесь, они прекрасны». «Несомненно», — ответила я и снова постаралась прижать непослушные ветки к противоположной стороне салона. Мы тронулись с места, муж кудрявой дамы не стал сильно гнать машину, выдерживая ровную и нудную скорость в 60 км в час. Я собралась было заскучать, но моя новая знакомая развернулась почти на 180 градусов, чтобы получше видеть меня, и принялась донимать расспросами. «А вы давно знаете Владимира Сергеевича?» «Ну, я его дальняя родственница». «Очень дальняя», — соврала я. «Понятно», — дама многозначительно закивала. «И как скоро он вернется?» «Точно не знаю. Он сообщит предварительно». Я продолжала односложно врать, в надежде, что никаких подробностей от меня не потребуют. «Понятно». Дама снова кивнула. «Мы по нему скучаем». Тут я уже не знала, что сказать, поэтому просто улыбнулась и отвернулась к окну. «Как вас зовут?» — не унималась дамочка. «Женя». «А меня Марина Тарасовна. А это мой муж». Она положила руку на плечо водителя. «Петр Петрович, мне тоже очень приятно». Поток машин на трассе был небольшой. Мы ехали по средней полосе, и я с завистью смотрела на проносящиеся мимо машины, прикидывая, как долго мне еще придется вести светскую беседу с этим очаровательным семейством. «Мариша!» — старик неожиданно побледнел и сказал каким-то безжизненным голосом. «Посмотри мои таблетки, что-то грудь сдавило». «Петрушечка, что с тобой?» — заволновалась Марина Тарасовна и зашуршала пакетами. «Дышать что-то тяжело», — ответил Петр Петрович, задыхаясь. И тут неожиданно руки его обмякли, а голова упала на руль, машину бросила в сторону, мы чудом не столкнулись с проезжающей рядом девяткой. «Петя!» — завопила Марина Тарасовна. Я, отталкивая от себя навязчивые саженцы, перегнулась через водительское сиденье и ухватилась за руль, выравнивая машину. Автомобили, ехавшие позади нас, принялись резко тормозить или обгонять нашу шестерку, не жалея ругательств. Из открытых окон до меня доносились выкрики типа «Водить научись!» или скромные «Идиот! Чайник!» и все в таком же духе. Я бросила взгляд на спидометр. Скорость стала медленно нарастать. Потеряв сознание, Петр Петрович надавил ногой на педаль газа. Марианна Тарасовна голосила на весь салон, хватаясь руками то за меня, то за своего мужа. «Помогите! Помогите! Мы сейчас разобьемся!» Удерживая руль левой рукой, правой я взялась за ручник. Поглядывая в зеркало заднего вида, я старалась перестроиться в крайний правый ряд, чтобы потом скатиться на обочину. Когда мы оказались на запыленной придорожной полосе, которая отделялась от крутого кювета чередой редких кустов, я стала притормаживать ручником. Поскольку скорость уже выросла до 70 км, торможение затянулось. Машина продолжала катиться, подпрыгивая на ямах и кочках. «Уберите ногу мужа с педали!» — скомандовала я Марианне Тарасовне. «А? Что?» — Она испуганно посмотрела на меня. «Как это? Просто поднимите его правую ногу, чтобы он не давил на педаль!» Почти кричала я. Впереди нас встречала небольшая березовая рощица. Трасса сужалась, и мы шли прямо на стволы берез. Врезаться в дерево мне совсем не хотелось. Я еще раз прикрикнула на растерянную Марианну Тарасовну. «Ногу уберите!» До женщины наконец-то дошло, что надо делать. Она схватила мужа за брючину и сильно потянула на себя. Педаль газа теперь была свободна. Машина постепенно теряла скорость, а я помогала ей, дергая ручником. Повернув руль немного вправо, мы въехали в заросли пыльных придорожных кустов и остановились. «Петрушечка!» — с новой силой заголосила Марианна Тарасовна. Теперь, когда опасность разбиться осталась позади, она вспомнила про своего мужа и принялась трясти его, приводя в сознание. «Не делайте этого!» — скомандовал я. «У него с сердцем плохо, ему сейчас покой нужен». Я вышла из машины и открыла переднюю дверцу. Обмякшее тело Петра Петровича упало мне на руки. Я приложила руку к пульсу. Слава богу, муж Марианны Тарасовны был жив. Я постаралась усадить его поудобнее и принялась освобождать заднее сиденье. «Этот ящик и яблони придется оставить здесь, иначе вашего мужа будет некуда положить». Марианна Тарасовна выскочила из машины и принялась помогать мне. «Выбрасывайте все это», — скомандовала она, — «лишь бы Петенька мой был здоров». Вдвоем мы перенесли Петра Петровича на заднее сиденье, точнее, переносила его я, а Марианна Тарасовна заботливо хлопотала рядом, придерживая дверцу машины. «Тут поблизости есть больница?» Уложив Петра Петровича, я захлопнула дверь и устроилась на месте водителя. «Да, в Подложкино». Марианна Тарасовна немного успокоилась, взяла себя в руки и решительно указала мне дальнейший путь следования. «Сначала прямо, потом поворот направо и до конца». Туда мы и направились. Марианна Тарасовна неотрывно смотрела на мужа, поглаживая его прохладную руку. Я давила на газ, выжимая из старенького автомобиля весь резерв лошадиных сил. Через 10 минут мы были во дворе районного госпиталя. Оставив клуб пыли позади себя, я припарковалась у парадного входа и тут же выскочила из машины. Два санитара, курившие у дверей госпиталя, сразу сориентировались, что им доставили больного, схватили носилки и подбежали к шестерке. Я открыла заднюю дверцу, и санитары аккуратно перенесли Петра Петровича на носилки. «Что случилось?» – спросил один из них. «Сердце», – ответила я. Марианна Тарасовна растерянно мотала головой, переводя взгляд с санитаров на мужа, с мужа на меня. Бедная женщина совершенно не знала, что же ей теперь делать. «Идите с ним, я вас тут подожду возле машины», – кивнула я, и Марианна Тарасовна, облегченно вздохнув, поспешила за санитарами с носилками. Я отогнала шестерку на стоянку и поставила ее между двумя машинами скорой помощи. Выйдя из машины, я облокотилась на капот и закурила. Мое внимание привлекла одна из машин скорой, стоящая слева от меня. Эта машина показалась мне очень знакомой. Понятное дело, все подобные машины одинаковы, но эта рухлядь с заляпанными номерами очень напоминала ту, что я видел у ворот завода с керамической плитки. Я поняла, что не ошиблась, когда увидела тучного мужчину с сигаретой в руках и мобильным телефоном, прижатым к уху. Это был тот самый водитель, которого я видела за рулем скорой. Он направлялся в мою сторону. Я по инерции наклонила голову, прикрываясь козырьком кепки, но потом сообразила, что лица моего этот мужик видеть не мог, ведь его машина всегда находилась позади моей. Мужик явно нервничал, разговаривая по телефону. «Да не понял я! Они просто растворились. Искал, где мог. Все подъездные проехал. Ни их, ни этот Volkswagen я не видел. Пропали куда-то». «Ну не знаю я», — оправдывался он. Я сразу поняла, что речь идет о пропавших ребятах из иномарки и обо мне. Мужик закончил разговор и подошел к водительской двери своей машины. Но открывать ее не спешил, докуривая сигарету. Я неслышно обошла скорую помощь сзади и оказалась за спиной мужика. Он откинул бычок в сторону и взялся за ручку дверцы. «Замри», — сказала я тихо, приставив к его спине дуло револьвера. «Что надо?» — испуганно спросил мужик. «Имя человека, с которым ты только что разговаривал». «А больше тебе ничего не надо?» — зашипел мужик и попытался развернуться. Но я остудила его боевой пыл, ударом по пояснице. Резко дернув мужика на себя, я развернула его и прижала спиной к машине. Здоровяк, корчась от боли, посмотрел на меня, и я, не раздумывая, нанесла ему еще один удар. На этот раз в пах. Бедняга зажмурился и попытался согнуться, но я продолжала удерживать его, прижимая к машине и одновременно направляя дуло револьвера ему в шею. «С кем ты разговаривал? Имя?» «Сука!» — ответил мужик и получил следующий удар. «Имя?» — я надавил револьвером на его шею. Мужик закашлялся. «Он убьет тебя, дура!» «Имя?» «Мазепа!» — простонал здоровяк, и я помогла несчастному справиться с болью двойным ударом в шею. Мужик обмяк и, потеряв сознание, сполз на землю. Я пошарила по его карманам, нашла мобильный телефон, по которому он только что разговаривал, и убрала в задний карман своих джинсов. Потом огляделась, поблизости никого. Скучающие санитары сидели на скамейке у входа в госпиталь спиной к нам. Бездомная псина, не отрывая носа от земли, бегала по двору. Я открыла дверцу скорой и попыталась затащить в салон машины тело мужика. Его вес явно превышал мой, поэтому вариант с подъемом сразу отпадал. Мне пришлось залезть на водительское сиденье и потянуть грузное тело, затаскивая в салон. Делать надо было все очень быстро, пока зеваки не заметили мою бурную деятельность в салоне скорой помощи. Изрядно попотев, я уложила мужика на сиденье и захлопнула дверцу машины. Теперь мне надо было поскорее сматываться из госпиталя, но оставлять несчастную Марианну Тарасовну на произвол судьбы, да еще без машины, на которой я планировала уехать, я не собиралась. Пулей влетев в приемное отделение, я сразу увидела бедную женщину. Она разговаривала с миловидной девушкой в белом халате. «Марианна Тарасовна, ну что?» — участливо поинтересовалась я. «Его повезли в реанимацию», — ответила она, утирая платком покрасневшие глаза. «Давайте я отвезу вас на дачу». «Что вы, Женя, как же я могу уехать, когда Петя тут?» «Тогда я уеду одна». «Только как же вы останетесь здесь? Кто вас довезет?» Я сделала акцент на машине не случайно. Уж очень мне хотелось завладеть этим транспортом, чтобы быстро добраться до Ложкина. «А может, вы отгоните машину на дачу? А за мной потом сын приедет?» — неуверенно спросила Марианна Тарасовна. «Ну, если вам так будет удобно», — с наигранным сомнением сказала я. «Тогда я поехала». «Да, конечно, поезжайте». Она погладила меня по плечу. «И спасибо вам за все, Женечка». В ответ я только улыбнулась и поспешила к шестерке. Плюхнулась на водительское сиденье и поехала к своим подопечным Лапиным. Анатолия Лапина я застала на пороге дома. Он нервно курил, сидя на ступеньках. Завидев меня, он поспешно опустил голову, пряча глаза. Но я успела заметить причину такой неожиданной стеснительности. Под левым глазом Анатолия красовался внушительных размеров синяк. «Чья это работа?» — поинтересовалась я. «Моя!» — ответил Сергей Сергеевич, выходя на порог дачи. «Вы что, подрались?» — я удивленно приподняла брови. «Почему подрались?» — усмехнулся старик. «Мы же современные люди. Просто поговорили по душам». «Вижу, у одного вон душа наружу вылезла». Я осуждающе посмотрела на старого разведчика и кивком предложила ему пройти в дом. «Что вы творите?» — зашептала я, чтобы Анатолий не слышал моих возмущений. «Он оболтус и трус!» — не моргнув глазом, ответил Лапин-старший. «Я вас убедительно прошу не вносить смуту в наш тесный коллектив. Не хватало еще, чтобы мы все перессорились. Если вы не поняли, нас сегодня утром пытались убить. Или просто взять в плен», — поправил меня старик. «Может быть. И пока мы точно не выясним, кто и за что хочет с нами, а точнее с вами обоими расправиться, предлагаю заключить временное перемирие. Вот закончим дело, можете вплотную подойти к воспитанию сына. Бить, пороть, в угол ставить». «Вы слишком агрессивны по отношению к союзникам, Евгения». Старик продолжал удивлять меня своим спокойствием и невозмутимостью. «Настоящему телохранителю такие излишества только мешают работать». «Откуда вы знаете, что мешает или помогает работе телохранителя?» — огрызнулась я. «Мир в среде союзников — это гарантия успеха. Любые передряги и несогласовки — прямой путь к поражению». «Не могу не согласиться с вами, Евгения Максимовна. Ваши рассуждения совершенно справедливы. Лапин-старший оперся рукой о колено и присел на стоящий рядом стул. Устал я за последнее время. Вы не против сделать чай для старика? Он улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. Я немного выпустила пар и пошла ставить чайник. Пока Лапин-старший попивал чай с сушками, а Лапин-младший упивался своей обидой на весь белый свет и на своего бойкого отца, я нашла укромное местечко на заднем дворе и уселась на покосившуюся лавочку с телефоном водителя скорой помощи в руках. Быстро посмотрев записную книжку, я наткнулась на несколько знакомых имен. Однако телефона Мазепы здесь не было. А если и был, то значился он под другим именем. Тогда я нажала на кнопку «Принятые вызовы» и обнаружила, что первым в длинном списке значился обычный городской номер телефона. Я выписала этот номер в блокнот, а следом за ним еще парочку телефонов, которые показались мне подозрительными или знакомыми. Итого набралось 5 номеров. Больше я не нуждалась в мобильном водителе скорой и потому немедленно отключила его, чтобы никто не донимал меня звонками. Для начала я решила проверить, кому принадлежит обычный городской номер телефона, который в моем списке значился под цифрой 1. Я достала свой мобильный, поменяла в нем сим-карту на всякий случай и набрала 6 цифр. Я долго держала трубку, но мне никто не ответил. Теперь необходимо было заняться Мазепой. Имя его мне, разумеется, было хорошо знакомо, хотя лично с этим неприятным типом я никогда не пересекалась. Вообще, Мазепа был московским, но у нас он хозяйничал давно и весьма успешно. Раньше под его началом чуть ли не полгорода ходило. Но теперь пришли другие времена. Хозяев слишком много развелось, и пришлось делиться владениями. Мазепа был крайне недоволен разделом территории, но уж больно влиятельные люди претендовали на его кусок, и даже московским пришлось поддержать идею разделения, чтобы не раздувать границы боевых действий. Информация о Мазепе, которой я владела на данный момент, была слишком скудной. Мне надо было узнать побольше, и помочь мне в этом мог только мой хороший товарищ Олег Каменев. Этот человек был информатором не только у наших доблестных блюстителей порядка, но и у меня. Причем иногда мне казалось, что я от него получаю больше полезной и подробной информации, чем его прямые работодатели. Не исключено, что причиной тому значительные гонорары, которые я никогда не жалела. А может и мое природное женское обаяние. Каменев легко управлялся с компьютером. Писал программы, влезал в чужие документы, запускал лжеинформацию, если необходимо, подделывал подписи. В общем, парень на все руки. «Олег, нужна твоя помощь!» Минуя слова приветствия, я сразу перешла к делу. «Сейчас зашиваюсь, через час займусь, время терпит?» «Ну, час как-нибудь потерплю, но все равно не затягивай». «Понятное дело», — усмехнулся Олег в трубку. «Над твоей головой, наверное, опять пули свистят». «Ага, и гранаты рвутся. Так что как освободишься, сразу сообщи». «А что узнать-то надо?» «Все о Мазепе. Мне достаточно было назвать имя. Остальное Олег и так поймет». «Позвоню», — ответил Каменев и отключился. Я вернулась к семейству Лапиных. Анатолия не было видно. Старик все еще сидел за столом, глядя в чашку. Он был целиком поглощен своими мыслями, но мое появление вернуло его к действительности. «Я погорячился сегодня», — виновато сказал он, поднимая на меня глаза. «Был неправ. Но отцовские чувства взяли верх над осторожностью. Старею, теряю сноровку», — он грустно улыбнулся. Я подошла к столу и села напротив. «Где Анатолий?» «Спать пошел». Мы сидели молча около минуты. А потом Сергей Сергеевич завел не самый приятный для меня разговор. «Евгения Максимовна, я хочу извиниться перед вами за вчерашнее», — тихо промолвил он. «За что?» «Я сказал, что не люблю работать с женщинами, потому что они непредсказуемы и опасны». «Теперь вы так не думаете?» — улыбнулась я. «Нет, я думаю так же, просто...» Лапин-старший немного замялся. «Я не должен был говорить это вам. Вы наверняка обиделись». Я не первый раз слышу подобные слова и уже научилась не обижаться на них. И все-таки я был слишком резок. Простите меня. Давайте забудем тот разговор, как будто его и не было. Старик кивнул и сделал глоток остывшего чая. Мои выводы относительно женщин сделаны в результате многолетней работы и наблюдений. Вы знаете, женщин использовали для достижения желаемого результата во все времена. Это самое коварное и опасное создание. Лапин-старший усмехнулся. Еще во времена Екатерины Медичи существовал так называемый эскадрон любви. Состоял он из 200 фрейлин королевского двора. Это были красивые и беззастенчивые девицы. По указанию Екатерины, они запросто могли вытянуть любые сведения из мужчин. Их жертвами становились и короли, и министры, и иностранные дипломаты. Вы не можете сравнивать меня с такими девицами. Я тоже могу вытащить информацию из мужчины, только методы работы у меня другие. Совершенно другие. Последние слова я сказала громко и выразительно. Разумеется, занервничал старик. Вы ни в коем случае не должны принимать эти слова на свой счет. Я просто дал маленькую историческую справку. Мне показалось, что вам будет интересно это услышать. Очень жаль, что я снова обидел вас. Я не хотел. Еще раз простите. Сергей Сергеевич, вы не должны постоянно извиняться. Я только хотел сказать, что женщины, они, конечно, гениальны, но в то же время и опасны. Иметь женщину-врага просто ужасно. Я вам не враг. И я очень рад этому. Лапин-старший добродушно улыбнулся и взял меня за руку. Тогда давайте закончим разговор о коварстве и опасности женщин. Как скажете. Он выпустил мою руку и снова потянулся за чашкой. Но чай его давно остыл, и старик отставил его в сторону. Позвольте, я расскажу вам маленький случай из своей жизни. Кто знает, может, эта история когда-нибудь пригодится вам в вашей работе. Расскажите. Не обессудьте, я снова возвращаюсь к теме женщин в разведке. Но то, что сделала эта женщина, о которой я хочу рассказать вам, не смог бы сделать ни один мужчина. Имя этой женщины называть не стану, оно вам ничего не скажет. А вот псевдоним ее озвучить могу. Звали ее Луиза. Этой хрупкой молодой женщине было поручено очень серьезное и опасное задание. Она должна была перевести через границу секретные материалы. Это был образец одного грозного оружия, которое планировали запустить в работу наши враги. Но в самый последний момент случилось непредвиденное. О том, что материалы пытаются перевести через европейскую границу, прознали, и у каждого вагона поезда, на котором должна была уезжать Луиза, поставили полицейских и тщательно проверяли багаж и документы всех пассажиров. Отступать нельзя было. Документы требовались немедленно, и Луиза решила рискнуть. Она вернулась к зданию вокзала, в аптеке купила упаковку гигиенических прокладок, зашла в туалет, выбросила из упаковки часть прокладок и на освободившееся место положила документы. В последний момент Луиза подбежала к поезду и очень искусно разыграла, что потеряла билет. Полицейские даже помогали ей его искать, ведь она была так молода и хороша собой. Старик расплылся в улыбке. Луиза сунула смутившемуся молодому полицейскому пакет с прокладками, чтобы освободить руки для поиска билета. А второй полицейский в это время с пристрастием досматривал ее багаж. Когда поезд уже тронулся, Луиза наконец-то нашла свой билет в кармане и запрыгнула на подножку поезда. Полицейский же бежал за вагоном, протягивая Луизе пакет с прокладками и секретными документами. «Мисс, вы забыли!» — кричал он. «Знал бы тогда парень, какую награду он упустил!» Старик рассмеялся и откинулся на спинку стула. «Интересная история», — заключила я. «Я много таких знаю. Если будет время, расскажу вам парочку. Хотите?» «Хочу», — ответила я. Каменев позвонил ближе к ночи. Лапины уже давно посапывали в своих кроватях. Я же разгуливала по двору, вдыхая грудью аромат свежей сочной листвы. Звездное небо обещало теплый день. Легкий июньский ветерок приятно освежал. Ночь была прекрасна. Но Олег быстро вернул меня в реальность, отвлекая от приятных размышлений о прелестях жизни. «Нарыл я тут кое-что», — с некоторым сомнением в голосе сообщил Каменев. «А что так неуверенно?» «Да странно как-то все, непонятно. То ли не всю информацию раздобыл, то ли кто-то нарочно дезинформацию пускает. Короче, выкладывай, что имеешь, я как-нибудь профильтрую эту информацию. В общем так, Мазепа, он же Спирин Илья Борисович, 1958 года рождения, крепко сидит на востоке Тарасова. В его владениях и рынки, и магазины, и даже вокзал. Но Мазепа решил оставить все эти блага и вернуться в родной город, в Москву. Внятных объяснений такому порыву вернуться на родину я не нашел. Хотя поговаривают, будто его московские отзывают. Предлагают кусок послаще. А что тебя насторожило? А то, что по соседству с такой информацией весело живет другая, противоположная. Будто Мазепа решил укрепить свою власть в городе и для этого хочет подмять под себя наш Тарасовский завод керамической плитки. Владелец завода Лапин Анатолий Сергеевич. Но он не из криминальных, обычный бизнесмен. Вот и думай, что из этого правда, а что ложь. Закончил свой доклад Каменев. Слушай, Олег, подсобери-ка ты мне информацию про этот завод и про Лапина в частности. Сможешь? Смогу, ясен пень. Каменев всегда отличался некоторой самоуверенностью относительно своего профессионализма. Только это уже завтра. Годится? Ладно, завтра. И еще. Я вспомнила про номер телефона, выписанный из записной книжки водителя скорой помощи. Узнай, пожалуйста, кому принадлежит этот номер телефона. Я назвала 6 цифр. Сейчас скажу, не отключайся. В трубке послышались знакомые звуки. Олег энергично стучал по клавиатуре компьютера. Спустя минуту он ответил. Это обычный телефон-автомат, но улица Миллерова. Спасибо, ответила я. Все ясно. Звонили с обычного автомата, так что пользы от этого номера никакой. Мы простились, и я вернулась в дом. Накинула на плечи куртку и подошла к дремлющему на диване Лапину-старшему. «Сергей Сергеевич, мне надо отлучиться», — сказала я тихо. «Хорошо», — ответил он, не открывая глаз. Я пошла по направлению к трассе в надежде добраться до города на попутке. Чтобы срезать значительную часть пути, свернула с проселочной дороги и пошла через лес. Предприимчивые жители дачного поселка уже давно протоптали тут тропинку, которая сейчас хорошо освещалась ярким лунным светом. Мне необходимо было попасть в Тарасов именно сейчас, ночью, потому что ночью проще всего найти крота. Днем он ошивается не весь где, перебегает от одной любовницы к другой, но как только первые сумерки спускаются на город, крот бежит в свое излюбленное место в развлекательный центр Купидон. Только там он чувствует себя свободно и уверенно. Там привычная для него среда обитания. Карты, водка, бильярд, девочки. Шестерки, которые с упоением смотрят ему в рот, ловя каждое слово. Там крот король, всеобщий любимец. А днем из короля он сам превращается в обычную шестерку. Шестерку при могущественном Мазепе. Крот для него и водитель, и секретарь, и оруженосец. Сам себя он считает чуть ли не правой рукой Ильи Борисовича, хотя на деле исполняет роль придворного шута. Но для многих это тайна за 7 печатями. Для многих, но не для меня. Мне приходилось сталкиваться с кротом, причем не раз. И у него наверняка остались не самые приятные воспоминания от наших встреч. Машину мне удалось поймать довольно быстро. И через полчаса я стоял у входа в Купидон. Разодетые дамы в длинных платьях мирно соседствовали с молоденькими девчушками в джинсах и майках. Мужчины тоже пестрили разнообразием стилей, от спортивных костюмов до смокингов с бабочками. В Купидоне можно было все. Никаких ограничений, полная свобода действий. Именно своей непредвзятостью к посетителям Купидон отличался от большинства подобных заведений города. И именно поэтому тут всегда было много посетителей. Я купила в баре бутылочку безалкогольного пива и, прогуливаясь между столиками и танцующими парами, высматривала в толпе крота. В танцевальной части Купидона его не было. Наверное, еще не напился до такой степени, чтобы в пляс пускаться. Если не танцует, значит играет, и я направилась в бильярдные комнаты. Он стоял, облокотившись на кий, и внимательно смотрел на ярко-красное сукно игрового стола. Задумчивый вид крота подсказывал, что ситуация явно не в его пользу. Я решила не сбивать его с мысли, если таковая была в его голове, и отошла к окну, удобно устроившись на широком подоконнике. «Крот, не тяни!» — подгонял его довольный соперник. «Тебя это уже не спасет!» «Заткнись!» — невежливо ответил крот. Минуты через две он решился на удар. Долго пристраивался, переминался с ноги на ногу, приседал, высматривая возможную траекторию движения шара, и, наконец-то, ударил. Черный шар стукнулся о борт, срикошетил и, зацепив нужный шар, отправил его прямехонько в лузу. «Есть!» — крот победно вскинул руки. «Вот блин!» Его соперник явно не ожидал такого финала и не сумел сдержать досаду. «Платите ваши денежки!» — напевал счастливый победитель, протягивая руку. «Получите!» Несколько 100-долларовых купюр легли в ладонь крота. Крот пересчитал выигрыш, одобрительно закивал и с удовольствием потянулся, как маленький ребенок, готовясь к следующей игре. Мельком взглянув в сторону подоконника, на котором сидела я с бутылочкой пива, он тут же отвернулся. Я знала, что крот меня заметил и узнал. А когда узнал, сильно расстроился, обреченно повесил голову и негромко, но так, чтобы я услышала его недовольство, сказал: «Твою мать, я так и знал! Ну не бывает такого, чтоб все было хорошо. Какая-нибудь зараза наверняка испортит настроение». «Зараза, это я, что ли?» Я медленно направилась навстречу кроту. «Нет, муха, которая на задницу мне села!» — огрызнулся он. «Крот, готов сыграть еще партеечку? Я штуку ставлю!» — окликнул его кто-то из посетителей. «Не сейчас!» — ответил крот и зло посмотрел на меня. «Что надо?» «Разговор есть». «Давай, говори, только быстро, у меня работа». «Пойдем, выйдем?» — спокойно предложила я. — Здесь разговаривать будем. — Крот, я бы на твоем месте хорошо подумала, прежде чем условия выставлять. Я заглянула ему в глаза. Он попытался отвести взгляд. — Ты ведь знаешь, я церемониться не стану. — Да что ты сделаешь? Тут народу полно. Тебя выставят в два счета. Он уже не казался таким самоуверенным. «Так, может, я тогда пойду в зал караоке? Спою всем присутствующим песенку про кротика-енотика?» «Вот ты сука!» Он даже оскалился от ненависти. «Ты теперь всю жизнь угрожать мне будешь своим енотиком?» «Нет, кротик», — я подмигнула. «Только тогда, когда мне что-то нужно от тебя». Очень уж кроту не хотелось разговаривать со мной. Он нервно фыркал, крутил головой, топтался на месте. Я смотрела на него свысока и ждала. «Ладно, пошли». Наконец-то разум взял верх над гордостью, и мы направились к выходу.